тебя так ждал еще вчера. Ревновал и звал еще вчера. Что-то мог решить, что-то мог простить, как теперь все это повторить? Еще вчера были я и ты. Еще вчера, как цвели цветы. Еще вчера, было так легко, было так легко, было так легко. Неужели все умчалось? Неужели все умчалось? Далеко, о-о-о, далеко. Я дышал весной еще вчера. Мир бежал со мной еще вчера. Пролетали дни, утопали в них. Радости, любви, слова любви. Еще вчера были я и ты. Еще вчера, как цвели цветы. Еще вчера было так легко. Неужели все умчалось? Неужели все умчалось? Далеко, далеко. Еще вчера были я и ты. Еще вчера, как цвели цветы. Еще вчера было так легко. Неужели все умчалось? Неужели все умчалось? Далеко, далеко. Еще вчера, еще вчера, еще вчера, еще вчера, еще вчера.